Почему у одного все идет плохо, а у другого хорошо? И сколько есть в мире неискупленной вины, которая взывает об искуплении? Несмотря на сострадание, которое испытывала Шарлотта, она начала уже терять терпение. Ну а после того, как Тея разделается с Карлом Артуром, настанет, верно, ваш черед, кузен Адриан? Да. Потом настанет мой черед. Но это ровно ничего не значит. Доверяю тебе, что будь у меня сын, я охотно отдал бы свою жизнь ради искупления греха, тяготеющего над Лёвеншёльдами. Мой сын кузина смог бы тогда жить счастливо, он возвеличил бы наш род. Ничто не помешало бы ему стать преуспевающим и всеми почитаемым человеком. Мы трое. Мой брат, Карл Артур, и я сам. Мы так ничего и не достигли, потому что над нами тяготело проклятие. А мой сын, кузина, мой сын не был бы отягощен этим бременем. Лундман снова повернулся к седокам и, подняв кнут, указал на дорогу. Барон Адриан даже не шелохнулся. Откинувшись назад, он молча сидел в своем углу саней, не выказывая ни малейшего интереса к погоне. Шарлотта могла видеть только его профиль, но ей все же показалось, будто выражение его лица стало снова таким же, каким было всю прошлую неделю — угрюмым, недовольным и суровым. «Что мне делать?» — подумала она. На него снова нашла меланхолия. Так они ехали довольно долго. Дорога, по которой катились сани, была на редкость ухабистой и извилистой. То она бежала вдоль самого берега озера Лёвен, то углублялась в лес, то теснилась меж прижавшимися друг к другу крестьянскими домишками. Нигде простор не открывался взгляду. Сани, которые они преследовали, показывались на миг и тут же исчезали. Хотя Шарлотта почти не верила безумным фантазиям барона Адриана, однако ею все сильнее овладевало чувство сострадания к нему, и она поспешно решила прибегнуть к единственному средству, которое могла придумать ему в утешение. Правда, сделала она это, разумеется, без всякой надежды на успех, а лишь потому, что чувствовала непреодолимое стремление хотя бы что-нибудь сделать. «Кузен Адриан». «Что тебе угодно, кузина Шарлотта?» «Мне нужно поговорить кое о чем. Сделай милость, кузина. Ты выказала такое удивительное терпение, выслушав мою глупую историю». Тон его был недружелюбен, ироничен. Но Шарлотта была все же благодарна барону за то, что он ей ответил. «Прости меня, Боже, если я поступаю дурно, но я должна рассказать об этом. Человек, которого вы, кузен, послали на север к цыганам, вернувшись в Хедебю, попросил разрешения побеседовать с баронессой с глазу на глаз. Он хотел сообщить ей, что у Йорана Лёвеншёльда, вашего брата, кузен, остался сын. Рука барона Адриана в огромной рукавице волчьего меха снова тяжело легла на плечо Шарлотты. «Ты все это выдумываешь, кузина?» «Да надо быть чудовищем, чтобы тут солгать». «Нет, кузен Адриан, там, в горах, и в самом деле есть мальчик. Ему 6 лет. Он рослый и хорошо сложен. Он не так красив, как его сестра, а больше похож на старого Бенгта на портрете. Так вот, управитель хотел прежде всего спросить баронессу, можно ли ему вообще рассказать вам, кузен, о том, что есть на свете такой мальчик. Но у него имеется изъян». «Он идиот?»